и навечно. А Министерство иностранных дел и весь комплекс больших и малых учреждений, которые к нему тяготеют, не менее рационально. Министерство иностранных дел в центре. Под одной крышей с ним военное и финансовое министерство. В двух шагах главное посольство. На площади у Исаакия германское. На Дворцовой набережной английское и французское. Американское посольство на Фурштадтской. Зато консульство на Невском. Чисто американское решение задач. Вашингтон, административная столица, в стороне от больших дорог. Нью-Йорк, деловая столица, на большой дороге. Разумеется, у нас иные цели. И пусть вся эта комбинация больших и малых дворцов остается в назидании потомкам, как памятник тому режиму. Но у них был государственный ум, нередко точный. А это и нас не обременит. Как вы полагаете? Печерин достал часы. Что-то нет звонка. А вы думаете, что я вас поднял в полночь, чтобы рассказывать, как экономно спланирован старый Питер? Чичерин засмеялся. Пальто упало с плеч. Невысокого вы обо мне мнения. Приезжает Мирбах. Да, граф фон Мирбах, германский посол. Я жду звонка от Ленина. Хочу, чтобы вы были со мной. Но звонок, которого ждал Чичерин, раздался только под утро. Петр слышал, как загудела мембрана телефона, узнал быструю речь Владимира Ильича. «Нет, нет, не хитрите. Небось, окоченели там в своих хоромах». Телефон захрипел и на какой-то миг стих, а в следующую минуту раздался голос, но на этот раз необыкновенно живой, точно из соседней комнаты. «Куда вы запропастились, Георгий Васильевич? Я давно сказал, жду». Они оделись и вышли из здания. Мягкость неба, пробуждающейся земли и теплого ветра обняла их. Все время, пока они шли до Кремля, в памяти Петра звучали несколько слов, услышанных по телефону. «Я давно сказал, жду». Город спал, но тишина была и приятна, и чуть тревожно. Их встретила Надежда Константиновна, приветливая, усталая. «А чай уже на столе», — сообщила она, и, улыбнувшись, поправила плед на плечах. «Здесь было не теплее, чем в наркомендельском особняке. Только вы уж похозяйничайте сами. Мне не можется», — произнесла она, и вновь улыбнулась, так же приветливо и устало. «Володя», — позвала она, приоткрыв дверь, — «встречай, к тебе». Чичерин открыл дверь пошире, и Петр увидел у самой двери Ленина. «Да не на аэроплане ли вы так быстро?» — Владимир Ильич медленно развел руки. «Утром бы он их развел стремительнее», — подумал Петр. «Чайник не успел вскипеть, а вы тут. Вот чай, хлеб». «По-моему, есть даже масло», — он указал глазами на масленку. «Наливайте чай и пододвигайтесь к столу. Да похрабрее. Храбрости-то вам не занимать, а?» Чичерин пододвинул чашку, налил чай, потом взял ломтик хлеба, тщательно разрезал вдоль, срезал тонкую пластинку масла и, прикрыв хлеб, положил бутерброд рядом. Петр попытался сделать то же, но сломал ломтик и, потеряв надежду разрезать его, придвинул к себе чай. Ленин улыбнулся одними глазами. «Вновь встала тень Бреста. Приезжает Мирбах», — сказал Ленин. «Как его встретить? Как повести себя с ним? Я полагаю, надо встретить достойно». Ленин умолк и взглянул на дверь. Она бесшумно открылась. На пороге стоял Соловьев-Леонов. Черная повязка все еще поддерживала руку. «Встретить достойно», — повторил Ленин, особо выделив «достойно».